Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня среда, 1 мая. В Москве 8 часов вечера. А в гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. И тема сегодняшней передачи – война – это часть нашей жизни. Это уже пятая по счету передача по этой теме, теме войны. И, Сергей, давайте тогда продолжим двигаться дальше в этом направлении. Нашу сегодняшнюю передачу вот начнем мы, и вообще мы ее будем развивать с одного вопроса предыдущей передачи, который предыдущей передаче нам задавал Андрей вопрос. Вот Андрей задавал вопрос, что ему хотелось бы, чтобы затронули тему партизанского движения 1941-1944 годов. Были ли это действия полностью подконтрольными большевикам, или это пример русского освободительного движения? В предыдущей передаче мной было не до конца дан ответ на этот вопрос. Вот, и исправляя эту оплошность, в сегодняшней передаче мы более подробно, более широко и более глубоко мы ответим на этот вопрос, чтобы было понятно, чтобы было ясно. Вот. И кроме всего прочего, этот вопрос, он очень сильно перекликается с сегодняшним днем. То есть это тема, которая называется, которую мы ведем, практические действия, которые вот сегодня очень многих людей, русских прежде всего людей, интересуют. Значит, останавливаться на том, что творилось в 1941 году, мы уже больше не будем, потому что в предыдущей передаче вот, мной было уже сказано о том, что партизанское движение в годы Великой Отечественной войны – это пример мужества и трусости, предательства, и самопожертвования в одном флаконе. Вот это вот вкратце, вот этими четырьмя словами можно характеризовать суть партизанского движения. Это, еще раз я повторюсь, мужество и трусость, предательство и самопожертвование. Вот это все, есть вот эти слова, они более емко, они, если их рассмотреть, они полностью характеризуют суть партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Ну, как вот уже широко известно, или к тому еще, кто не совсем известно, партизанское движение появилось именно в годы Великой Отечественной войны, стало следствием, или не следствием, а всем тем, что было объявлено 3 июля 1941 года в обращении к советскому народу Сталином. Вот. Уже 4-го, уже и дальше, впоследствии, уже формируется центральный штаб, который первоначально назывался вовсе не партизанского движения, а центральный штаб диверсионной работы в тылу у немцев. Этот штаб при помощи партийного аппарата НКВД, прежде всего, а потом только генерального штаба и прифронтовых штабов, приступил к организации малой войны. Общее руководство сосредоточено было в руках маршала Ворошилова, как лица, пользующегося полным доверием и Сталина, и прежде всего Сталина, и он был как координатор, можно сказать, действий. Начальником штаба при Ворошилове был назначен Пономаренко. Это человек, который возглавлял партийную деятельность до войны в Белоруссии. В штабе работали такие крупные партийные работники, как генерал войск НКВД. Вот мы подчеркиваем вот это, то, что до середины 1942 года слово «партизанское движение» и «партизанский штаб», вообще «партизаны», оно не упоминалось. Начинается упоминаться только с началом 1942 года и далеко не везде. Потому что первоначально отряды называются истребительными. Вот. И возглавляют истребительные отряды представители войск НКВД. не вовсе никакие там другие представители, а до середины 1942 года в партизанском движении, так называемом, местных жителей нет вообще. Вот, вот возглавляя вот в центральном штабе вот этого всего партизанского, точнее, в центральном штабе диверсионной работы, вот, есть такие генералы, как вот Осипов, вот, с помощниками Подольским и Абакумовым, которые потом уже впоследствии будут и более такими знаменитыми личностями. На участке, например, северо-северного и северо-западных фронтов, вот этот диверсионную работу возглавляет товарищ Жданов, который являлся партийным лидером, так называемым, ну, работником, можно сказать, ответственным, в ныне в городе Санкт-Петербурге, в Белоруссии, Козлов, на Кавказе, Селезнев. Для проведения всей этой поистине, ну, такой достаточно серьезной военно-политической работы центральный штаб диверсионной вот этой всей вот этой работы состоял из следующих 18 отделов. Вот, первый политический, второй персональный, третий строевой, четвертый оперативный, пятый мобилизационный, шестой разведывательный, седьмой особый, восьмой административный, девятый хозяйственный, десятый инженерный, одиннадцатый связи, двенадцатый пропагандистский, тринадцатый топографический, четырнадцатый химический, пятнадцатый санитарный, шестнадцатый юридический, семнадцатый германского тыла и восемнадцатый тыла западных союзных держав. Вот если кто-то, ну, себе так вообще, ну, представляет вообще все вот это дело, то, например, вот у меня лично, например, возникает вопрос, зачем два отдела, по сути один, административно-хозяйственный, разделили в два отдела вообще. Потому что в любом, ну, в любом каком-то таком большом учреждении этот отдел так и называется, административно-хозяйственный. Нет, его нужно было разделить на два. То есть это каждый отдел, соответственно, возглавляет генерал. Вы представляете, 18 генералов, которые вообще ни разу вообще за 1941 год по 44-й, они не выезжали из Москвы вообще. Зато все пределы, вот, все планируют что-то. Особенно очень интересный вот здесь точно так же это отдел, это топографический, вот, химический, юридический, вот. И, ну, хозяйственное, оно понятно, тот вот этот вот отдел. То есть это какое вот, да, вот здесь вот можно вот, ну, прокомментировать так немножечко вкратце. Ну, вот что это значит за хозяйственный это отдел? Ну, это тыловой. То есть там, естественно, снабжение к партизанам шло только по воздуху. То есть сбросили парашюты и все. Вот. А что не сбросили, там все равно расписку в получении никто не передаст вообще. То есть сколько бросили, чего там. Не факт, что оно вообще куда-то дошло. Кроме прямой организации партизанского движения в германском тылу, вот этим штабом диверсии была создана грандиозная сеть подпольных организаций в городах. Кроме того, при помощи 4-го отдела генерального штаба, это занимался отдел разведки, а также специально иностранного отделения, была организована диверсионная работа в государствах Средней и Западной Европы. Эта работа шла через территорию, оккупированную румынскими вооруженными силами, а также через государства Прибалтики и Польшу. Для более четкой организации вышеуказанной военно-политической диверсионной работы потребовалась организация, которая и была во время войны проведена более 20 специальных разведывательно-диверсионных школ. Начальниками этих школ, то есть партизанского кадра, был назначен генерал Глазунов. Подготовкой кадров радистов и связи заведовал генерал Волк. Главные школы по подготовке разведчиков и связистов, они находились в Москве, в Звенигороде, это, ну, этот город так по сей день и называется в Подмосковье, и третья школа была в Куйбышеве. Школы были трех разрядов. Для высшего командного состава с полуторагодичным курсом обучения, для среднего с шестимесячным и низшего с трехмесячным курсом. В школах проводили обучение командиров, связистов, минеров, террористов, оружейных мастеров и специалистов-разведчиков. В программу наук входили следующие основные дисциплины. Обучение тактики партизанского и антипартизанского боя, боя в лесу, горах, городах и ночью, все виды диверсионной техники, сигнализация, связь, радио, шифр, обращение с немецким оружием, немецкий язык, немецкая психология, знакомились с методами германской разведки, оккупационной администрации, полиции, антипартизанских национальных формирований, давали физическое воспитание и проводили соответствующие тренировки, то есть, например, форсированные марши по труднопроходимой местности, ночные передвижения, учили плаванию, хождению зимой на лыжах, конспирации и вообще жизни в германском тылу и тяжелых климатических, а также политических условиях. Так готовилась эта чрезвычайно трудная и огромная военно-политическая работа. Из этого видно, как политически, можно сказать, серьезно и с военной точки зрения высоко квалифицированно было поставлено партизанское дело, подготовка его в советской армии. Вторая мировая война на Восточном фронте дала целый ряд политических и военных результатов диверсионной акции партизанских бригад. Например, была организована 200-тысячная партизанская масса, которая выдвинуло целый ряд партизанских вождей, из которых наиболее отличившимися являются следующие: Ковпак, Сабуров, Федоров, Клещев, Медведев, Гришин, Антонов, Кудря, Науменко, Гриценко, Куделис и Рубенис. Этим партизанским вождям и обязан германский тыл своими огромными военными потерями. Потому что это то, что было недооценено в 1941 году, даже не недооценено, а переоценено. Потому что противника, очень большое такое упущение, когда противника недооценивают. Еще более, страшные последствия получаются тогда, когда противника переоценивают. Здесь скорее я неправильно сказал, что его не переоценили. Именно противника недооценили в 1941 году, именно наступающий вермахт. И в результате всего этого и получились такие результаты в 1942, 43, 44 годах. По сведениям немецкой разведки, директивы, относящиеся к ведению малой войны на Востоке, исходили от самого Сталина, главы СССР. Непосредственно на руководство Зеленой армии лежало в руках генерала Пономаренко, который стоял во главе с 1942 года, то есть с июля 1942 года, центрального штаба партизанского движения. Маршал Ворошилов, доверенное лицо Сталина, был практически связным между генералом Пономаренко и главным военным фронтовым командованием. То есть был таким координатором между генеральным штабом и центральным штабом партизанского движения. Генералу Пономаренко подчинялось белорусский, украинский и другие краевые и областные штабы партизанского движения. В его обязанность входило ежедневное представление самому Сталину общей сводки партизанских военно-политических акций. Во время отхода советских вооруженных сил из Белоруссии и Украины была проведена достаточно такая серьезная подготовительная политическая, военная и административная работа. Основная масса, конечно, ее была разрушена, но вместе с тем было проведено достаточно немало и уничтожение промышленных центров и орудий производства, железных дорог, электрических, газовых станций, плотин и мостов. Но с одним единственной поправкой, например. Сейчас не принято, например, вспоминать о том, как происходил подрыв, например, Днепрогэса знаменитого, про который, например, гордились ужасно в Советском Союзе, потому что взорван он был, Днепрогресс, в июле 1941 года, при этом совершенно никого из местных жителей не предупреждали о том, что он будет взорван. В результате взрыва поднялась 10-метровая волна, которая буквально смыла вообще просто под собой 80 тысяч людей, которые были беженцами. Вот. Причем при всем ни один немец в результате этого подрыва не пострадал, потому что немецкая армия совершенно спокойно за всем этим ужасом и безобразием наблюдала с высокого берега Днепра. Вот, собственно, к чему все это делалось только, ну, кроме как своих в очередной раз наказали, больше ничего не было сделано. В тылу германской армии были оставлены при отступлении партийные ячейки как нелегальные организации будущих кадров партизан, пропаганды и саботажа. Были заложены будущие центры партизанского снабжения, приемные пункты для отбора отставших солдат или бежавших из германского плена красноармейцев в целях отправки их через действующий фронт в советскую армию или же в лес в зеленые партизанские бригады. В октябре 1941 года Адольф Гитлер по политическим соображениям приказал, несмотря на приближающуюся зиму, непроходимую грязь на дорогах, германские потери, расстройство транспорта, износившуюся и требующуюся замену военной технику и отсутствие оперативных резервов, наступать против советских армий, остановившихся на границе Великоруссии. Приказ был отдан против общего мнения почти полного единодушием германского генерального штаба и группы, открытые вообще и таких достаточно знаменитых полководцев. Погруженный в визионерство своей мистической стратегии, он считал, что не желая слушать голосов германской военно-оперативной разведки, что советская армия психически надломлена, ее обученные резервы исчерпаны, военная техника разгромлена, правительственная власть коммунистической партии расшатана, а сама российская нация потеряла сердце и волю к дальнейшей борьбе. То есть это было его такое устойчивое мнение. И вот идя за фантастическим полетом своей стратегической мысли, и блуждая в мечтах, Гитлер отдает окончательный приказ на окончание восточной так называемой кампании. 2 октября 1941 года, выполняя этот приказ своего фюрера, германские армии перешли на наступление. Оперативное направление было Москва. Целым рядом блестящих ударов германские полководцы создают два колоссальных оперативных котла под Брянском и Вязьмой. В общем, количеством плен берется более миллиона советских военнослужащих. Немецкие стальные танковые клинья, втягиваясь, начинают смыкаться, готовя советским вооруженным силам небывалые канны. На левом северном фланге генерал-полковник Гёпнер подошел к Калинину, но ныне это город Тверь. На правом южном фланге знаменитый танковый полководец генерал-полковник Гудериан, пройдя Орел, начинает спускаться к Туле. 18 октября центральная армейская группа генерал-фельдмаршала фон Клюге взяла Можайск и подошла вплотную к внутреннему поясу обороны города Москвы. Потому что все три уже центральная группа генерал-фельдмаршала фон Клюге, три оборонительных пояса, которые были, из четырех она уже прошла. То есть на 18 октября 1941 года перед центральной группой оставался только один единственный оборонительный рубеж. Все. Все остальные уже были пройдены. Казалось, что историческая участь революции в Советской России была решена. Но это только все казалось. Потому что произошло то, что уже, собственно, и говорило германское командование, но чего упорно не хотело поднимать, признавать и думать германское государственное руководство. Руководство, которое подчиняло себе полностью германскую стратегию. На историческую сцену вышли традиционные несоветские, подчеркиваем это, не советские, а традиционные русские генералы. Три генерала, знаменитых, которых никто никогда не имеет права списывать вообще за их отсутствием. Первое это, даже не генерал, а тут мы неправильно скажем. Три знаменитых и традиционных русских полководца. Это зима, второе это пространство, и третье это время. Все. Вот эти три полководца, они, собственно говоря, и сделали то дело, которое было сделано. Первый полководец, зима, точнее даже не зима, а пространство, подготовил выход на историческую сцену второго полководца, время. Время спасло от разгрома советской армии. Оно дало возможность проведения реорганизации, потянуть из Дальнего Востока оперативные резервы, где, к счастью для советов, японская армия, стоявшая в Маньчжурии, против них преступно бездействовала. И в то же самое время привело германские армии к стенам белокаменной Москвы. Только к началу наступления третьего русского полководца, которое называется «Суровая русская зима, 40 градусов мороза». Этот полководец зима, вышедший на боевую арену, сковал морозом после ужаснейших осенних дождей и непогоды все проходимые и непроходимые дороги и покрыл их после тяжелых снежных бурь глубоким снежным саваном. Все, ни прохода, ни проезда. Все движение в течение одной ночи, как по навению волшебной палочки, мгновенно приостановилось. Но поскольку ко всему этому делу, собственно, никто особо и не готовился, вот, из немцев, то вот эти три вышеуказанных полководца и спасли советскую армию от окончательного погрома. К советскому фронту начало подходить дальневосточное подкрепление, военная техника, боеприпасы, снабжение и все остальное прочее. И, собственно говоря, уже к ноябрю 1941 года, где говоря уже декабрь, январь 1942 года, германская армия начала выбиваться из сил. И в это критическое время в тылу германского фронта начали разворачиваться по всем правилам военного искусства малая война. Для усиления партизанских действий сквозь тонкий германский фронт, вернее только обозначенный фронт, прорвался конный корпус генерала Белова. Партизаны организовались и перешли в энергичное наступление. И через несколько недель вся территория на сотни километров в тылу германского центрального и отчасти северного фронтов оказалась под полным контролем, почти под полным контролем советских партизан. Все полетело в воздух. Ни прохода, ни проезда. И депо железнодорожные, склады снабжения, средства транспорта. Разбивалась связь и коммуникации. Немецкая армия, которая привыкла воевать с нормальным оперативным тылом, а оказавшись без него, без нормальной коммуникации и снабжения, не только не могла продолжать наступление, но и более того, она не могла оставаться, замерзать на месте. И под решительным давлением командующих генералов германская ставка должна была, скрипя сердце, отдать свой первый приказ об отступлении, что, собственно говоря, и произошло. Не знавшая до сих пор поражения, немецкая армия начала свой первый оперативный отход на презираемом ими до сих пор Восточном фронте. Это была первая победа советского оружия, выиграна, точнее даже не советского оружия, это советских-русских людей. Выиграна при действии и при помощи партизанских военно-политических акций. Начали, в принципе, уже торжествовать, потому что партизанское дело перешло в историю. Оно уже в разряд военного искусства. Вводилось новое оперативное положение, что в огне партизанских пожаров малой земли и при одновременном давлении регулярных армий большой земли неприятельский фронт держаться не может. То, что еще более способствовало тому, что начиналось развертываться во всем на оккупированных территориях, то, что творилось, и то, что потом начало способствовать росту партизанского движения, это прежде всего политика германской оккупационной власти, которая пахала борозды, по которым организационно шли партизанские бригады. Под искусным центральным руководством советского командования партизанское движение на востоке в тылу германских войск начало расти подобно снежному кому. Вот. Так вот, от тактических акций 1941 года оно перешло в оперативные действия 1944. Потому что уже начиная с 1943 года непрерывно в лес сбрасывались парашютисты, просачивались или прорывались отдельные отряды, бежали военнопленные, уходили недовольные, шли и скрывались уголовные преступники, шарились партизанской политической акцией и свирепствовал дикий лесной террор. Потом началась поголовная мобилизация в партизанскую зеленую армию. Мобилизация в тылу практически, ну это не практически, самая настоящая мобилизация в тылу неприятельских войск. К 1944 году был построен второй внутренний партизанский фронт. Фронт на протяжении около 1500 километров и в глубину полосой от 200 до 300 километров. Вот, и на этом фронте гуляла, ну, другого слова не назвать, 200-тысячная партизанская масса. К этому вот времени, к историческому моменту, немцы с большим трудом удерживали небольшую глубиной в 50 километров прифронтовую полосу, а дальше, ну вот уже в глубину до 200 километров, а местами намного глубже, были партизаны. Была власть малой земли, которая полностью зависела от центрального управления большой землей. Для большей ясности вышеуказанной партизанской активности можно рассмотреть вот такой исторический пример, вот, чтобы было понятно о том, о чем идет речь, что такое вот эта вот 200-тысячная масса и какому примеру, для чего она создавалась. Вот, потому что 22 июня 1944 года грандиозная, ну, буквально огромная масса советская войск силою около 130 пехотных дивизий, ну, мотострелковых, естественно, стрелковых, 17 моторизованных бригад, 6 кавалерийских дивизий и 35 танковых бригад при поддержке тактической авиации обрушилась на один из участков германского центрального фронта между реками Двиной и Припятью. Участка, обороняемого слабыми германскими силами в составе 30 пехотных дивизий при поддержке небольших танковых соединений и при почти полном отсутствии тактической авиации. Вот, удар был всесокрушающим. Дивизии были просто сметены наступающей советской лавиной. Вот, по-другому, потому что это, ну, никак не назвать. На центральном участке этого самого фронта обозначился грандиозный оперативный прорыв в течение 4 недель. Это вот советские вооруженные силы на протяжении 400 километров прошли в оперативном прорыве 50 километров в глубину. Вот, и германский участок Восточного фронта физически, вот, он прекратил свое существование. И вот в это самое время, для тяжелое, естественно, для немцев, вот, во фронтовых дивизиях партизанские бригады прервали сообщения, истекающие вот эти вот, собственно говоря, кровью немецкие вот эти вот части, вот, и прерывают еще, кроме всего прочего, тыл. Потому что горело вообще все. Пути сообщения, транспорт, склады боеприпасов. Все вообще полностью в большинстве своем оказалось в руках партизанских бригад. Зеленые бойцы добивали все то, что не успело раздавить двигающаяся вперед советская лавина. Связь не действовала вплоть до радиосредств. Германское радио глушилось партизанами специально для этого приготовленными радиоаппаратами. Германское командование выпустило управление, ну, оно утеряло его из своих рук. И все погрузилось в море огня, через это море вот, приходилось в буквальном смысле ему носить на запад свои ноги, вот, частям этих германских дивизий. Когда советская танковая масса прорывала редкий германский фронт, вот, и советские танки устремлялись вперед, то шли они от партизанского рубежа к следующему рубежу. На этих рубежах ждала их, собственно говоря, партизанская пехота. Вот. И продвижение их производилось от одного подготовленного рубежа к следующему подготовленному партизанскому рубежу. Вот. В дальнейшем же эта партизанская пехота прикрывала вот, продвижение этих танковых масс, закрепляла за ними захваченные пространства и сопровождала советские танки вперед до подхода к ним советской, собственно говоря, пехоты. партизанские бригады чинили, строили и сторожили для наступающей советской армии все виды путей сообщения. Так вот город Минск, например, центр германских властей, как гражданских, так и военных, еще накануне подхода регулярных советских войск был полностью партизанскими отрядами отрезан от германского стратегического тыла. Вот, а немецкому генеральному штабу вот в результате всего этого, собственного, прежде всего, пренебрежения к лесному противнику, пришлось заплатить за недооценку, собственно говоря, этого противника огромными потерями. Вот, потому что пришлось и заплатить и за отсутствие поправки на заготовку запаса военной техники, боеприпасов, снабжения, горючих материалов. Заплатить за отсутствие поправки на расчет дивизий для прикрытия своих флангов и тыла во время вот фронтовых действий. Вот все это вот это вот при недооценка вся того и пренебрежительное прежде всего отношение к русскому человеку, все вот это вот оно всему этому делу и привело. Вместе с тем, вот с тем, что мы сейчас, вот я сейчас рассказывал, вот о том, что как героически действовали партизаны в 1944 году, чем они способствовали действию вот, советской армии. Вместе с тем же, в том же, вот в этом же самом периоде, 1941-44 годов, вот, и не останавливалась и русская освободительная деятельность, вот, русское освободительное движение. Вот, мы достаточно часто рассказывал, я достаточно часто рассказывал про деятельность русской освободительной народной армии Бронислава Каминского и Скобойника. Вот. А сегодня вот, приведу пример несколько иного рода. Вот. Это гибель генерала Ватутина, которая произошла в 1944 году. Вот. Ватутин был командующий Первым Украинским фронтом. Вот. И погиб в 1944 году в результате того, что попал в организованную засаду, которая была устроена добровольцами украинской повстанческой армии. В течение почти 19 лет гибель Ватутина, она, собственно говоря, скрывалась. Вот. И по сей день каких-то там таких вещей, которые открывают на этот процесс какую-то правду, у нас не имеется. Есть некие сведения только от человека, который не принимал к этому участия ни малейшего отношения, по воспоминаниям и размышлениям Жукова. Вот, проходит, например, несколько описаний того, как происходила гибель Ватутина. Хотя Жуков не был ни свидетелем, вот, не являлся ни начальником для Ватутина, вообще никем не являлся. Но почему-то вот все это дело вот, в воспоминаниях, в его, в кавычках, естественно, воспоминаниях, или тех, кто там за него писал, почему-то все это дело, оно вот проходит. Вот. Есть точно так же сведения о том, что это была и подготовленная засада, вот. Ну, по смешевским документам. В общем, мы сейчас рассмотрим несколько версий происходящего, и каждый человек сам в состоянии будет сделать собственный вывод. Значит, 6 марта 1944 года начальник СМЕРШ 1-го Украинского фронта генерал-майор Осетров направил Хрущеву докладную записку с результатами расследования происшествия, в результате которого Ватутин получил ранение, в результате в апреле месяце умер. 29 февраля 1944 года, примерно в 19.00, в населенном пункте Милятин Островского района, Банг, 100-120 человек обстреляло машину командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии товарища Ватутина и машина его сопровождения, вследствие чего тяжело ранен в ногу генерал армии Ватутин. 29 февраля 1944 года, закончив работу в штабе 13-й армии, в 16.30 товарищ Ватутин выехал в район расположения штаба 60-й армии в город Славута. Несмотря на позднее время и наличие по маршруту Гоща-Милятин-Славута вооруженных банд, что военному совету 13-й армии было известно из сообщения о деле СМЕРШ той же армии генерал-лейтенант Пухов и генерал-майор Козлов для сопровождения командующего фронтом товарища Ватутина не направили дополнительной охраны и не предложили бронированных средств передвижения. Полковник Синяков, знав, что часть охраны военного совета фронта направлена по другому маршруту, также не предложил военному совету 13-й армии усилить имевшуюся охрану. Кроме этого, военный совет 13-й армии о предложении командующего фронтом из города Ровно в город Славута не поставил известность отдел контрразведки СМЕРШ. В результате беспечности в охране командующего фронтом товарища Ватутина, его и вместе с ним следовавшие машины, не подозревая о наличии вооруженной банды, въехали в село Нелятин, где и был произведен обстрел и ранение товарища Ватутина. Необходимо отметить, что военный совет фронта также систематически был информирован о наличии активно действующих бандгрупп на участке 13-й армии. Ну и так далее, все это дело идет далее. Вот число, месяц, дата, подпись. И из того же документа следует, что при въезде машин на окраину села Милятин, Белощицкий, то есть начальник охраны, на расстоянии 800-900 метров заметил большую группу людей, но продолжал ехать, не доложив об этом командующему и сблизившись таким образом с бандой на расстоянии 150-200 метров, что в дальнейшем сопровождавшая машина и личная охрана шофера вели себя достаточно мужественно, за исключением водителя Манасилидзе, шофера, члена военного совета товарища Крайнюкова, который во время обстрела проявил трусость, угнал машину и сам участие в отражении нападения не принимал. Манасилидзе задержан, и в отношении его ведется следствие. Вот, обращает на себя первое маленькое замечание. Вот. Прежде всего, это численность повстанцев. Это 100-120 человек. То есть, это стандартная сотня. Вот. Или рота украинской повстанческой армии. Вот. А теперь последнее то, что вот нам удалось по этому поводу найти, вот, это то, что был захвачен чекистами в 1944 году 20-летний Григорий Ундир, вот, который, собственно говоря, и рассказывал о сотне, вот, которая произвела нападение на Ватутина, что сотня некого Зеленого в количестве 80-90 человек, которая проводила нападение, и вот впоследствии количество людей, которые принимали участие, сократилось вообще до 30 человек. То есть оно от жуковских воспоминаний оно упало в 10 раз. Вот, потому что бывший командующий группы украинской повстанческой армии Федор Воробец, нападение на Ватутина, он, по его воспоминаниям, произошло в результате действий сотни Деркача. То есть то, что возглавлял человек, который службу безопасности АУН, собственно, украинской организации украинских националистов. Это сел Мельховцы и Сиянцы Островского района Ровенской области. А на самом деле в операции было задействовано от 17 до 27 бойцов. И прекрасно, между прочим, знали о том, что по данному направлению будет исследовать никто иной, как командующий Первым Украинским фронтом, потому что точно так же умели пользоваться средствами связи и радиоперехват производили. И в результате всего на направлении возможного действия были выставлены некоторые группы, которые и уничтожали все, что это дело двигалось. Вот это тоже пример тому, о чем, собственно говоря, у нас шла сегодняшняя передача. Основная ее мысль – это партизанское движение в годы Великой Отечественной войны, которое, еще раз я повторю, за то, что проводилось, и за этот период это являлось примером и мужества, и трусости, а также и предательства, и самопожертвования в одном флаконе. То есть люди бились и за Сталина, и за советскую родину, и точно так же бились за Россию одновременно. И до сих пор это противодействие, оно не закончено. Потому что Великая Отечественная война, как нам, да и вообще любая война, как нас учил Александр Васильевич Суворов, она заканчивается тогда, когда земле предан последний погибший на ней. Великая Отечественная война якобы закончилась 9 мая 1945 года. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Однако на нашей земле мир от этого не настал, потому что павшие бойцы, они как валялись на местах, где они приняли свою смерть в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м годах, так они и остались там. В большинстве случаев даже в тех же позах, в которых они приняли смерть. Никто их не захоронял, захоронять их никто не собирался. Советского Союза, между прочим, уже нету, а и социалистического какого-то отечества, но это не означает о том, что Великая Отечественная война, она прекратилась. Великая Отечественная война в результате всего этого перешла в другую войну, которую мы на сегодняшний день, основная масса русских людей, ее наблюдаем. Это цивилизационная война, которую ведет против нас Израиль, против русских людей. Вот, собственно говоря, вся основная мысль нашей сегодняшней передачи. Спасибо вам, Сергей, за такой комментарий подробный. И у нас есть вопрос от Антона. Он спрашивает: Сергей, здравствуйте. Очень многое узнал из ваших передач. Вот хотел проконсультироваться. Хочу для себя приобрести для самообороны огнестрельное оружие. Что вы могли бы посоветовать мне? А как человека зовут? Антон. Антон. Здравствуйте, Антон. Спасибо и вам, что слушаете. Вот, постараюсь, как смогу, вам более-менее доступно объяснить, что такое самооборона, как она ведется, какими приемами и способами. Прежде всего, Антон, нужно понимать, что самооборона не означает того, что вы возьмете некое средство 12-го калибра. Почему? Потому что это будет иллюзия самообороны. Приобретать некоторые средства 12-го калибра можно после того, когда вы уже проведете ряд предварительных мероприятий, первое из которых называется самоорганизация. То есть, начав самоорганизовываться, Антон, вы самоорганизуете прежде самого себя. Вот. Вы разберетесь с тем, что какие у вас взгляды, чего вы хотите. Вот, вы прочтете, например, такого великого русского философа 20 века Ивана Александровича Ильина, его фундаментальное произведение под названием «О сопротивлении злу силы». И сделайте основной вывод о том, какие идеи у вас находятся и что писал Ильин. После этого вы зададите себе вопросом, почему вы еще до сих пор один. Может быть, кто-то рядом с вами находится человек, который тоже придерживается таких же мыслей. Вот это, собственно говоря, Антон, и есть самоорганизация. Вот. После того, как вы уже нашлись, например, в достаточном количестве, в количестве, например, 5 человек, вот. После этого вы собираетесь где-нибудь там, где вам удобно, как вы сами считаете нужным. Потому что вашего художественного замысла, Антон, я никак не могу ограничивать. Где вы предпочтете собираться? В подвале ли? Вот, на чердаке ли? Вот, где-нибудь в лесу ли? Там, на берегу реки ли во время рыбалки? Этот ваш художественный замысел абсолютно. Это не принципиально вообще, где вы будете собираться. Это, вот, на котором вы, собственно говоря, самоорганизовавшиеся люди должны для себя решить основной вопрос. Первый из которых, и самый главнейший, является это организация и поддержка связи между вами. Вот. То есть этот вопрос у вас, он будет основной и самый сложный. Почему? Потому что в период, пока есть эта связь, это интернет, Это, например, какие-то компьютерные программы, которые можно поддерживать. Вот. А дальше начинается все сложнее. Почему? Потому что вы сами себе можете задать вопрос. А что произойдет тогда, когда, например, происходило в 1991 году? Когда, например, по телевизору шел балет «Лебединое озеро» в течение, например, нескольких суток, в течение трех дней. Вот. Вы включаете телевизор, вот, основная масса, например, людей советских, она, например, это дело помнит. Когда включали любимый телевизор, чтобы посмотреть программу «Время», вот, а перед этим там никаких ни фильмов, ни сериалов, вообще ничего не идет. Идет круглые сутки, идет вот «Лебединое озеро». Вот как такой вот крутится. Вот. Очень замечательно. И тут же вот основная масса людей, она сразу поняла, либо кто-то умер, либо что-то случилось. Потому что «Лебединое озеро» просто так никогда не показывали. Все, вот. А другая ситуация может возникнуть, Антон, тогда, когда вы сами начнете более-менее думать головой о том, а что произойдет тогда, когда, например, отключат интернет. Может же такое теоретически произойти, Антон? Да, очень легко. Его возьмут и отключат, и что тогда будет? Скайп не будет, например, работать. Вот. Любимые какие-то там сайты, например, тоже они прекратят свою деятельность, потому что они не будут работать, все. Нету электричества, нету, собственно говоря, интернета. Все. Электричество умерло, и умер интернет. Вот. Понимаете, Антон, и вот здесь нужно думать дальше уже тоже опять. Нужно начинать думать, а как организовать, как ее поддержать, эту связь. Потому что здесь уже необходимо исходить и от того площади, на которых вы, вот, допустим, гипотетически возьмем 5 человек, вы разбросаны. Одно дело, если вы будете находиться в рамках какого-то населенного пункта, а совершенно другое дело будет, Антон, если между вами будет несколько тысяч километров. Вы представляете, вам на несколько тысяч километров надо организовать плечо, с которым вы будете с лучшим другом, со своим товарищем по взглядам, по, я не постесняюсь этого слова, по борьбе, вот, вам нужно будет организовать и поддерживать, кроме всего прочего. Вот. И здесь, на арену, выходят отношения, Антон, и поддержание этих отношений. И, кроме всего прочего, поддержание связи. Это очень сложный вопрос, который хотите вы или не хотите, но вы должны постараться его разрешить. Вот. Затем, начиная дальше думать, вы уже можете здесь уже идти несколькими путями. Во-первых, начать все это двигаться заново, вот как вы сами считаете, заново двигаться. То есть, или выйти на связь с теми, которые, например, про это уже несколько раз говорили. То есть, вы, например, выходите и начинаете думать, а шел ли кто-то до этого, до меня таким же путем? Может, уже кто-то прошел? Может быть, уже у кого-то опыт какой-то наработался? Может быть, уже, может, тут может быть легче спросить парни, а как вот здесь вот это все это дело делалось? Может, чем поможете, там, советом, там, словом, там, еще чем-то? Вот. Потому что, Антон, всегда сложнее. Вот это как вот в песне немецких летчиков Второй мировой войны. Вот это вот слова, которые тогда пели о том, что никто не дерется в одиночку, мы вместе бьемся, и никто не уходит один. Вот, вот это должны быть основным лейтмотивом и девизом вашей деятельности. Не надо делать и считать, что вы там один-единственный в поле боец вообще. Может, действительно, там, начать немножечко разобраться. Может быть, кто-то уже там и рядом есть, может быть, там и люди с похожими мыслями есть о том. И вот только, Антон, в результате всех вот этих действий, вот тех действий, про которые я вам сейчас рассказал, то есть сначала самоорганизации, только после этого организации связи, управления и взаимодействия, человек может называться организованным. Не потому, что, Антон, он состоит в какой-то организации. Вот. Это как вот говорил, например, наш величайший русский полководец Александр Васильевич Суворов. Вот он говорил про порядочного человека. Вот его слова про порядочность, они, например, совершенно не стыкуются с тем, что, например, порядочным является современной ситуацией. Например, порядочными, например, в современной ситуации являются просто люди честные. Вот, хотя слово «честь», например, этим честным людям, она просто неизвестна вообще. Вот, и неведома вообще. То есть они и не знают, что такое честь совершенно. А для Александра Васильевича Суворова порядочность, порядочный человек, это тот, у которого был порядок прежде всего в голове. Вот кто такой для него был порядочный. Вот. То же самое вот мы берем здесь организованного человека. То есть это не тот, который состоит в какой-то организации, там, и политической, например, там, Всероссийская коммунистическая партия будущего, например, ВКПБ-2. Вот. Просто нормального русского человека, который начинает думать прежде всего головой, потому что и вот слово «тактика», про которое мы уже несколько раз вот, практически в каждой передаче говорим, это древнее русское слово, Антон. Означает оно вовсе не как вы набираете Википедию и смотрите о том, что тактика – это вот наука построения. Никакая это не наука, не построение, это вообще совершенно не древнегреческое слово. К древнегреческому любого грека остановите на улице и спросите, что такое тактус. Он ничего не скажет, он посмеется и скажет, не знаю. Вот его будет ответ, правильно, потому что это не греческое слово, им неведомо оно, они не знают, что это такое. Остановите любого маленького ребенка в возрасте до 6 лет, до 7 лет и спросите у него, как ходят часы. Он вам ответит, тик-так. Все совершенно правильно, тик-так. Тикать, вот слово, ходить, то есть двигаться. Вот так, это даже у нас на Украине до сих пор, в Малороссии так и говорят. То есть мы осознанность, то есть выражают словом так, как мы говорим, например, русский, говорим да. То есть мы выражаем свое согласие, слово говоря так, вот, говорится согласие. То есть получается осознанное сознательное движение. Вот дословный перевод слова тактика. Все. Но для того, чтобы осознанность двигаться, нужна вовсе здесь нам в определении дано вовсе не оружие. То есть на нас не завязано то, что у нас будет там, какое у нас будет средство. Нам самое главное здесь в движении. Для того, чтобы двигаться, вот здесь нам в определении дано возможность поддержания, прежде всего, отношений, а ничего другого. Нам дано формулировка слова «управление». Потому что управление – это не просто отдача приказа вперед и фас, как это, например, сделал Сталин Ватутину, когда он из 13-й армии поехал в 60-ю своего же фронта. Вот. При этом совершенно никто не задумывался, ни смершевцы, ни разведчики, никто не задумывался вообще о том, как это будет дело происходить. Могут ли их слушать, а могут, не могут. Все прекрасно при этом знают о том, что есть украинская повстанческая армия. Но точно так же, как в 41-м году немцы недооценили русских, точно так же и советская армия в 44-м недооценила украинскую повстанческую армию. Результатом стало то, что Ватутин погиб. Вот. Все очень-очень простые вещи, которые всегда перетекаются и друг другу соответствуют. И вот здесь точно так же и мы должны делать. У нас не должно быть просто мыслей даже таких о том, что кто-то отдал приказ. Приказ – это не управление, это приказ. Управление – это наличие устойчивых каналов обратной связи, когда что-то сказано и получим четкий, вразумительный, нормальный ответ. Когда на этот ответ можно отреагировать как-то. Когда братьям можно сказать, вот сюда вот по этой улице идите, а вот здесь вот не надо ходить, потому что здесь вот стоят какие-то упыри, которые что-то в этот момент там какой-то там фугас закладывают, или засада какая-то организуется, еще что-то. Вот. А при этом совершенно не важно там в этой самообороне, какое будет находиться средство там 12-го калибра, 14-го калибра, 410-го. Потому что на этом средстве, про которые вы говорите, Антон, нету кнопочки «ранен», чтобы пришли братья, вытащили тебя, например, из-под чего-то там, оказали первую медицинскую помощь. Нету ничего вообще. Это просто не средство даже самообороны, это просто иллюзия того, что называется самооборона. Потому что человек не ведет и не может он вести, в один человек не сможет вести осознанное движение. Он может вести движение вперед, но неосознанное оно будет. Он будет просто стараться соответствовать осознанности. Но один человек не сможет маневрировать. обходить и вправо, и влево. Он не может самому себе, потому что он не может человек разорваться на 1000 кусочков, и который каждый из этих кусочков будет самостоятельно с маленькими ручками, ножками, вот, и превратиться еще при этом такой в маленький подземный танк для боевых действий в городе. Вот. Ну вот вы в одной передаче вот уже рассказывали о том, каким должен быть вот танк для ведения боевых действий в городе. Это вот должен быть пятибашенный, например, один вариант мы предлагали вот, нашей химеровцам, танк для ведения боевых действий в городе. Вот остановимся еще так немножечко на этом деле. Это вот пятибашенный должен быть на базе танка Т-35. Вот. Еще раз повторим специально для этих деятелей, что 120-миллиметровое орудие 2.51 в центральной башне, вот, которая взята артиллерийская часть с такой десантной машины под названием 2С9 «Нона». Вот. И 4 башни с 30-миллиметровыми автоматами. Вот прекрасный будет танк для ведения боевых действий в городе до, подчеркиваем, до первых трех человек, которые будут вооружены. Один с гранатометом, один с пулеметом, один с автоматом. Все. На этом этот танк тоже прекратит свое существование. Вот. А теперь другой вариант. Для более толковых и нормальных людей. Называется танк этот маленький, и который действует под землей. Вот. Этому танку, который действует из-под землей, броня не нужна. Вот, совершенно никакая не нужна. Этому танку нужно одно единственное средство связи. Все, больше ничего. Вот. Он вылазит, отодвигает в сторону люк, стреляет из гранатомета, задвигает люк и уходит. Все. Ауфидерзейн, майне кляйне, ауфидерзейн. Вот что такое танк для ведения боевых действий в городе. Вот. Потому основной вывод, который вы должны, Антон, сделать в результате того всего, что я вам рассказывал. Это прежде всего выбросить из головы те представления о самообороне, те представления, которые были вам навязаны. Вот. Средство 12-го калибра не является средством самообороны. Его никто никогда не делал для каких-то самооборонительных вещей. Это просто навязанность. Не более того, думать нужно о том, как вы соберетесь все вместе, и только уже после того, Антон, когда вы уже совершили самоорганизацию, после того, когда вы уже установили четкие налаженные связи, когда вы уже выяснили, как вы все это будете, и даже проверили, только после этого, Антон, можно задумываться сначала о том, с какой мы экипировкой встретим противника. Потому что одно дело, например, с одной экипировкой, а тут вот кто-то из братьев скажет, а я вот не хочу, например, быть с автоматом Калашникова. Вот не хочу и все. Вот не нравится мне это дело. Я, например, хочу быть с другим средством. Вот это уже другая экипировка нужна. А кто-то скажет, а я вот тут вот вообще-то в армии когда-то служил, вот танкистом был. Вот для меня, пожалуйста, вот другая экипировка нужна. И братья будут правы совершенно. И здесь, потому что нельзя тоже ограничивать, точно так же, как вы не ограничивали свой художественный замысел при организации связи с такими же братьями. Теперь точно так же и нельзя ограничивать братьев в экипировке. И здесь полет художественного замысла тоже он не ограничен абсолютно. Совершенно не ограничен. Включая даже там, финансы какие-то определенные. Потому что здесь уже основу решают вовсе не деньги, Антон. Вовсе не деньги, а решает вопрос основной. И уже вы уже, собственно говоря, имея опыт выстраивания взаимодействия, вы уже прекрасно понимаете, к какому вы результату стремитесь. И вам не деньги, это, собственно, не цель вообще. Это не более чем средство достижения того, чего вы уже достигли. Но теперь вы переходите на другой уровень. И только после всего того, когда вы все, вот этот весь комплекс вот этот проведете, мероприятие у вас и появляется. У вас то, чего нет и никогда не было у ваших противников. У вас появляется взаимодействие, четкое, выстроенное, когда люди у вас готовы к тому, что называется действие. И этим действием людям, им совершенно без разницы, какое у них будет средство находиться, где-то там прикопанное, закопанное, там спрятанное и так далее. 12-го для калибра это будет. Там 410-го, или там, я не знаю, с пьедестала гаубицу снимут, понимаете? Ну, совершенно это будет без разницы, потому что для этих людей уже Ну, им уже все понятно, у них кристальная ясность, собственно. Им все уже, что, как их можно чем-то ограничивать? Они все поняли, они все прекрасно знают, чего делать, потому что у них есть самое главное, у них есть организованность, они уже знают, кому, чего, как, можно сказать, и свои подтянутся, чтобы помочь. Да не то, чтобы вот у меня есть средство 12-го калибра под кроваткой лежит, в сейфе находится, и я вот думаю о том, что вот я готов к самообороне. Ничего подобного. Это иллюзия этой самообороны. И не более того. Вот, собственно говоря, вот такой вот будет наш ответ. Спасибо вам, Сергей, за комментарии к вопросу. Будем заканчивать передачу. До связи, с Богом, здоровья вам. До свидания, честь имею, с Богом. Держим связь. Там, где правда, там рождается русская власть, там Русь собирает силу. Мы были вместе на Манежке, в Новокузнецке, на Ставрополье, повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и шурмновости.инфо. Стань частью русской силы. Мы правда, ведущая к действию.